Высокое новгородское небо, как и Волхов, непрестанно меняло свой лик. То проплывали в нем легкие облака в ласковых завитках, то беспощадной стеной вырастали зловещие черные тучи. Сейчас она была задумчиво спокойна, и в его сероватой голубизне беспечно плескались стрижи. По реке впереди ладьи белой цепочкой плыли утицы. Казалось, вели за собой ладью против течения. У пристани, протянувшейся бесчисленными причалами, стояли, набирая силы, корабли. Готовились отплыть в Готланд и Любек, и ветер лениво полоскал серые, утомленно приспущенные ветрила. Возвышались высокими бортами насады, груженные новгородскими щитами и кольчугами, гнали по реке связки плотов с кусками олова и меди. Кричала птица, ревел скот, пахло смолой и речной водой. От обилия товаров, меда и воска черемисских лесов, тюленьего сала с Белого моря, арабских и персидских шелков, грецких орехов, от мелькания рысьих и волчьих колпаков, разноцветных повязок, тюрбанов, суконных шапок, пестрило в глазах. Слышалась речь купцов из Андалузии и Рима, Александрии и Венеции. Казалось, со всего света пожаловали гости в Великий Новгород. На песчаном отлогом берегу, меж разбросанных сетей, весел, чанов с водой, наполненных живой рыбой, лежали оборванные лодочники и весельные наймиты. Голые новгородские мальчишки руками ловили прозрачных снетков, выбегая из воды, кувыркались на песке. Грузчики пригибались под тяжестью тюков с красным сукном, таскали их по сходням к подводам, скатывали на берег бочки с засоленным налимом. За пристанью, ближе к плотницкому концу, учанники строили плоскодонные суда. Тимофей был весь еще во власти радости, пережитой от увиденных в сборнике рисунков. «Вот бы, — думал он, — за главными буквами сказку передать. М нарисовать вроде бы как два молодца в кафтанах рыбу сетями ловят, К — воином с копьем и щитом. Тяжелая рука осторожно легло на плечо Тимофея. Он очнулся. Перед ним стоял, широко улыбаясь, Кулотк. На нем красная холщовая рубаха, низко перехваченная дымчатым кушаком, старательно заплатанные порты вправлены в спаги. «Эк, наука тебя куда мотанула!» — добродушно произнес Кулотк, ласково глядя на друга. «Пошли ко мне, посидим». И, тряхнув плечами, добавил с сожалением: «Хорош день, да некого бить». «Тебе б только бить, ну когда ты остепенишься?» — пожурил Тимофей. «Когда плешивые перекудрявятся!» — захохотал Кулотка. Они стали пробираться по торгу. Со стороны Волхова доносился задорный перестук топоров. То артель плотников чинила старый великий мост в 500 шагов длины. Теснились друг к другу лавки суконного, мыльного, пушного, серебряного рядов. Торг шумел разноголос. «Ягодка клюква, ягодка крупна, девки сбирали, с кочки на кочку скакали», — надрывалась бойкая жонка с корзиной в руках. «Постричь, поголить, ус поправить, молодцом поставить!» — весело зазывал к себе круглый усатый новгородец, звеня ножницами. «Эй, дружки, нагревай брюшки, подойди!» — нараспев выкликал возле кружала продавец стоялого меда, сладко жмуря сытые глазки. В конце великого ряда, там, где он упирался в мост через Волхов, сидел на земле писец в рваной рубахе, на кусках бересты писал грамоты, кому надобно. Откуда-то, со стороны лотков хлебников, что здесь же на берегу разложили на столах пироги с сигом и сыртью, доносили звуки медного рога, бубен и громкой пени. Человек 20 скоморохов-потешников, окруженных толпой хохочущих зевак, шли в широком, медленно передвигавшемся вместе с ними кругу вдоль берега к городу. Один из скоморохов тащил на голове доску с дерущимися куклами. Другой, маленький, щуплый, с носом, о каком рекут, что он не тем концом пришит, вез на себе здоровенного детину и кричал козлом. Третий, в кожаной маске, дул в рог, плясал и показывал выучку собачки, она кувыркалась через голову. Щупленький скоморох, сбросив с себя верзилу, так что тот покатился по земле, стал ловко играть на деревянных ложках, припевая: «У меня все богатство, кошка дойная, да овинки селя, крыть сосновой корой, всем повинки даю, по кунице посаднику, по лисице тысяцкому, а берючи бедному белу горностаечку». Народ, довольный представлением, бросал монет, плясал вместе со скоморохами, двигался к городу. Но яснее всего в шуме новгородского торга проступал голос железа, самый сильный голос города. Тимофей прислушался к нему. Железо гирями падало на весы, пело пружинами хитрых замков, откликало с подковным цокотом, глухо ворчало в грудах кольчуг и шеломов, скрежетало напильниками и зубилами, нежно звенело и рокотало, как весенний гром. «Ух, силен, силен господин великий Новгород!» Они проходили посредине торга, и кулотка мимоходом успевал дать кому-то подножку, выпить, не платя, жбан браги, задрать кафтан молодому боярину. Шел, лихо сдвинув шапку на ухо, развернув плечи, озорно поблескивая глазами, то и дело смачно сплевывая: «Поберегись, квашня, не то черепок да мозгу пробью!» Зычно предупреждал он, сбивая колпак с зазевавшегося толстяка, и тут же советовал ему через плечо: «Плешь зачеши!» Загляделся, как гусь на зарево. Возле ряда с пирогами молодая полная жонка с такими маленькими подбородком и лбом, что лицо казалось приплюснутым, бросила сердито вдогонку кулотки: «Шатается непутевый!» Кулотка замедлил шаг, лениво повернул назад, остановившись напротив жонки, стал разглядывать ее с удивлением, словно забавную козявку. Потом, кивнув в ее сторону, сказал Тимофею с наигранным восхищением: «Красава! В окно глянет, конь прянет, на двор выйдет, собак 3 дня брешет». Жонка, свирепо сверкнув глазами, уперлась кулаками в пышные бока и приготовилась принять бой. Но Тимофей решительно потащил друга за рукав. «Ну к чему тебе, задирщику, углумление такое?» — говорил он, когда воинственная жонка уже осталась позади. «По что срамословишь?» «Скучно!» С каким-то необычным надрывом вдруг признал Скулотка и остановился. «Душа мается!» Тимофей внимательно посмотрел на друга. Скрывая лукавую улыбку, сказал: «Вспомятывал я. В чевском государстве, близ града Прага, один злоклянущийся, любитель срамные слова кидать, обращен судом Божьим во пса черного мохнатого, лишь голова человечья осталась. Кулотка усмехнулся, почесал кудлат затылок. — Схоже, и голова у меня собачья станет.